Ясно. А потом, в общем, жил я себе, не тужил. А месяц назад я эту Олю на улице случайно встретил. Смотрю, идет такая деловая мадам, в костюмчике, с портфельчиком, туфельки, укладка, все дела. Увидела меня и чуть на шею не бросилась. Ну не шугаться же от нее. Зашли в Сайгон, я с ней поболтал из вежливости, хряпнули по рюмашке за встречу, рассказали, кто как живет, бывших одноклассников вспомнили. Сдуру сказал, что не женат, живу один. А она, продолжала расспрашивать я, а она, как услышала, что я не женат, в меня, словно клещ, вцепилась. Судьба, говорит, нас с тобой снова свела, а от судьбы не уйдешь. А у нет не было никого, что ли? А сама как думаешь, в разводе она дважды, дочери выросли, живут отдельно. Сбежали от нее в Москву учиться сразу, как школу закончили. Понимаешь, ей свою энергию девать некуда. Она привыкла все и всех контролировать и вздохнуть не давать. Мы когда классом в школе в поход ездили, она репертуар песен под гитару расписывала еще за неделю. Потом ее просто брать перестали. Сейчас в конторе какой-то работает главным бухгалтером, там у нее все по струнке ходит. А как же ты разрешил к тебе переехать-то? А меня никто и не спрашивал. Хмыкнул связанный по рукам и ногам приятель. Я в кабаке отыграл, деньги получил, пришел домой, а она тут в халате ходит. В дверь позвонила, а Маргарита Петровна ей открыла. Говорит, в трешке своей ремонт сделает, и мы после свадьбы туда переедем, а пока тут поживем. Уже решила, что свадьба будет в столовой на предприятии, где она работает, список приглашенных составила и меню придумала. Курить мне запрещает, кофе на ночь пить, тоже. Вписки тоже запретила. Маргариту Петровну вздумала учить, как плинтуса протирать. Та с ней ругалась поначалу, а потом плюнула и на дачу свинтила к себе. Так теперь там и живет, недели три уже. Я вздохнула. Мне все стало понятно. Это незнакомая мне Олечка, кажется, из тех, кто не способен жить, не отравляя жизнь другим. Такие люди способны жить только в одиночестве. Жить рядом с ними нельзя. Рядом с такими, как Олечка, можно просто тихо дохнуть, попутно зарабатывая невроз и уничтожая собственную самооценку. Нет, в самом стремлении к здоровому образу жизни ничего плохого нет. Многие жены следят за здоровьем своих мужей, но в случае с Олечкой это стремление, кажется, имело очень нездоровый характер. Ну какой смысл бить по рукам взрослого курящего мужика? Историю про каплю никотина и лошадь он и так знает, равно как и то, во что со временем превратятся его легкие. Захочет, бросит сам. В квартире, где жил Макс с соседями, и впрямь стало неимоверно чисто. Только вот, войдя в нее, любой человек теперь с порога понимал, что дышать тут никому не дают. «Дашка», — взмолился Макс, — «выручай, я уж и не знаю, что с ней делать. Болтика-то твоего я быстро выпроводил, а тут и не знаю, что делать. Женщина все-таки, ну не понимает она по-хорошему, а драться я с ней не могу. Гвоздика», — поправила я, — «да уж, не повезло моему бывшему с фамилией. Всяк норовит то шильдиком, то болтиком, то краником назвать. А впрочем, и мне повезло не больше. Это теперь я величаюсь Галиной Заболотной. А до того, как выйти замуж за Гошу, я вообще была пряником. А пока училась в школе, и вовсе примерила на себя все хлебобулочные изделия. Как меня только не величали. И бубликом, и рогаликом, и батоном, и ватрушкой. Ну гвоздика, хрен редьки не слаще. Я к тому, что с мужиком-то я быстро могу разобраться. А тут женщина. Ну право слово, не могу же я ее с лестницы спустить. И нахамить не могу. Язык не повернется. Я с плохо скрываемой жалостью посмотрела на приятеля. Да уж излишняя мягкотелость никогда не приводит к добру. Мне и самой потребовалось почти 50 лет, чтобы понять, что нет совершенно никакой необходимости пытаться нравиться всем и вся, а и не надо хамить. Просто скажи, что вам не по пути, в чем дело, пожалуй я плечами. Делов-то, несовместимость характеров, разные люди. Ты думаешь, я не говорил, расстроенно промямлил Макс. Да я раз 100, если не больше, ей намекал. Так надо не намекать, а прямо говорить, если она намеков не понимает. А я и говорил, извини, говорю, привык жить один, мы с тобой разные. А она что? Да ничего, спросила, в чем разные? Две руки, две ноги, притремся. А потом хмыкнула, пакет с продуктами мне в руки пихнула, сказала, иди разбери, и в комнату ушла. А еще она чистюля патологическая, все моет, драит, полы скоро до перекрытий дотрет. Я теперь даже мыться боюсь, как бы не набрызгать где лишнего. Того и гляди, в дурку скоро заберут. Да уж, помедлив, сказала я. «Правду говорят, простота хуже воровства. Другая женщина на ее месте давно бы поняла, что ей не рады, и свинтила после первого намека. А эту в дверь, а она в окно. Нет, с такой жизни точно не будет. По струнке заставит ходить. Утром подъем, вечером построение. За каждую чашку, которая ручкой не в ту сторону повернута, выезд тебе мозг чайной ложечкой». «Вот именно», — мрачно согласился со мной Макс и прямо взмолился. «Дашка, выручай, а? Как? Помоги ее выпроводить». «Как? Силком, что ли?» «Да не силком, а смекалкой и хитростью. Помнишь, какой спектакль мы тогда твоему гвоздику учинили? Вроде как мы с тобой жениться надумали, а Верина Лида, дочка моя от первого брака, он и свинтил тогда. Даже парней на подмогу звать не пришлось. Да вскрылось уже все», — махнула я рукой. «Этот гвоздик без мыла в любое отверстие влезет. Он у соседок во дворе вынюхал, что мы его разыграли. Даже в деревню ко мне потом заявился. Ух ты!» — выпалил Макс. «А я и не знал. А чего не позвонила? Я был приехал и прописал ему леща, давно ж обещал. Ну если он с первого раза-то не понял, да все путем», — отмахнулась я. «Далековато из Ленинграда в Подмосковье ехать, обошлось без шума и пыли. Пришлось его впечатлить особенностями сельской жизни, да и не к лицу мне было скандалы прилюдно устраивать. И я в красках рассказала давнему приятелю о визите бывшего мужа ко мне в деревню. Лед будто растаял. Зажатый, съежившийся и забитый двухметровый парень, боявшийся вздохнуть в неположенном месте, захохотал, расслабился и снова стал беспечным хиппи Максом. «Слушай», — предложил он мне, — «а может и вправду повторить спектакль? Авось поможет». Глава 12. Я в задумчивости смотрела на своего приятеля Макса. Этот огромный и очень суровый на вид двухметровый детина в свое время стал мне настоящим другом, понятным, простым и очень надежным. И я просто обязана была теперь отплатить ему добром за добро. Это Макс приютил меня, когда я впервые приехала в Ленинград. Он же любезно помогал мне в поисках моей пропавшей подруги Лиды. А потом Макс вместе со мной привел к себе домой мою обезумевшую от горя Лиду, которая уже сама на себя была не похожа после долгих скитаний по зимнему городу. Это его стараниями мы когда-то давно закатили в коммунальной квартире на улице Желябова веселую вечеринку в стиле 50-х, после которой моя горемычная подружка наконец пришла в себя. Ради того, чтобы помочь мне и моей подруге, Макс, не раздумывая, состриг свои волосы, которые доходили ему почти до пояса, и уложил их в высокий стрижей кок, сильно сбрызнув жутко вонючим лаком прелесть. Хотя, мне кажется, этому советскому чуду гораздо лучше подошло бы слово «гадость». Ну что ж, теперь, видимо, пришел черед и мне помочь своему безотказному ленинградскому приятелю. Друзей в беде не бросают. «Слушай», — медленно сказала я, — «есть у меня тут одна идейка». «Так-так», — подскочил на месте еще недавно смурной и потухший Зингер. «Так и знал, что что-нибудь придумаешь. Давай выкладывай, что у тебя на уме. Одна голова хорошо, а две лучше. Может, и я чем подсоблю, докрутим твою идейку». «Говоришь, она детей не очень жалует?» — спросила я. «Ха!» — воскликнул Макс. «Не то что не жалует, она их попросту не считает за детей. Для нее дети — это просто недовзрослые. Две дочки, у нее Варя и Настя, близняшки. Лет по 17 им сейчас. Они, как восьмой класс закончили, аттестаты в зубы, и на следующий день после выпускного в Москву свалили, там поступили в техникум. Даже за теплыми вещами домой не вернулись. Прикинь, знали, что эта Олечка их обратно уже не выпустит. Она за них с рождения всю жизнь уже расписала, куда идти учиться, за кого замуж выходить. Решила, что Варя пойдет поваром, а Настя — санитаркой в больницу, до пенсии будет утки за пациентами выносить. Женихов им нашла, какие-то сорокалетние сыновья кого-то там из руководства предприятия. Хорошо хоть девки у нее с характером оказались. Послали ее подальше и живут припеваючи. Сами себе в Москве парней нашли, а маменьку просто с 8 марта и Новым годом поздравляют. Даже на каникулы не приезжают. Вот и взял бы с них пример. Не удержалась я, чтобы не поддеть приятеля. Девчонки смелее тебя оказались. Сменил бы замки, и все. Дешево и сердито. Если сам не умеешь, мужиков во дворе попроси. Да не надо никого просить, сам я все умею по хозяйству. И замок поменять, и кран перекрыть. Только без толку, — вздохнул Макс. Олечка через полчаса уже слепок снимет и новый дубликат ключей сделает. Нормальных слов она не понимает. Не бить же мне ее, не могу я так с женщиной. Ладно, интеллигент, не боись, «Прорвемся», — вздохнула я. «Значит, если она детей не любит, отсюда надо и плясать. Можно от тебя позвонить, только это межгород». «Ничего, валяй», — радушно разрешил Макс. «Я-то только со смены из котельной пришел, время есть. Ты же говорил, что только полтора часа, и ты куда-то торопишься», — удивилась я. «А», — беспечно махнул рукой приятель, вновь обретший жизнерадостность, «Олечка меня на сенной рынок за овощами отправила, а я подумал, ну его нафиг, если твоя идея выгорит, может и не придется никуда чапать, ненавижу сумки переть, в магазине у дома та же картошка по той же цене, она мне на каждый день составляет ПЗНД, что, чуть не поперхнулась я чаем, ПНД, это что еще за зверь, ПЗНД, поправил меня Макс, а это что, пакет заданий на день». Вздохнул хиппи, неожиданно для себя плотно засевший под каблуком у чрезмерно инициативной дамы. Хотя, чувствую, до ПНД тоже мне недолго осталось. Цветы полить, посуду помыть, в магазин сходить, вроде ничего особенного. Но как же это раздражает, ты бы знала. В моем доме мной же и командуют. Готов поспорить, что она, как в трешке своей ремонт закончит, и здесь за демонтаж стен примется. Еще и ревизию электроприборов с учетом вольтажа заставила сделать. А теперь, чую, все, финита ля комедия, скоро вновь обрету свою драгоценную свободу. Хорошо, что ты приехала. Ну ладно, как знаешь, рассмеялась я и пошла в прихожую, где на тумбочке стоял старенький дисковый телефон. Точно по такому же аппарату мы с моей подружкой Ритой когда-то звонили соседям и спрашивали, развлекаясь. «Алло, это квартира Зайцевых?» «Нет, вы ошиблись», — вежливо отвечала соседка. «А почему тогда уши из трубки торчат?» Хихикали мы с Риточкой и вешали трубку. Но сейчас мне нужно было провернуть другую аферу, более серьезную, чем безобидное детское телефонное хулиганство. «Аркадий Павлович», — обрадовалась я, услышав в трубке знакомый голос. «А», — рявкнул глуховатый фронтовик. «Слушаю, Аркадий Павлович», — почти закричала я в трубку. «Это Дарья. Дарья Ивановна». «А, Дарья Ивановна», — обрадовался председатель. «Здравствуйте, здравствуйте, голубушка. Рад вас слышать. Любаша говорила, вы на выходные в Ленинград уехали, передавайте привет культурной столице. Супруга моя оттуда, скучает очень по белым ночам. Как там погодка? Не унесло вас ветром в Неву? Спасибо, спасибо, погодка шикарная», — вежливо поддержал я small talk. «Аркадий Павлович, мне бы с Катериной Павловной покалякать, а дома у нее телефона нет. Вы не могли бы кого-нибудь из ребятишек к ней отправить и попросить, чтобы она мне от вас позвонила на ленинградский номер, а я вам продиктую, а то на всю деревню телефон только на почте и у вас в кабинете». «Так нет ее, голубушка», — вежливо пояснил председатель. «Она тоже уехала в Москву на выходные. Квартира у них с Климентом Кузьмичем там имеется. Оставила супруга баню доделывать и в столицу укатила». «Отлично», — обрадовалась я. «Тогда я сама ей позвоню». «Значит, попал ваш приятель, как кур во щип», — добродушно рассмеялась Катерина Михайловна, когда я по памяти набрала номер ее московской квартиры. «А мы вот недавно только добрались. Вовремя вы позвонили, Дарья Ивановна. Я уж ванну набрала, хотела в пене полежать. Такая роскошь после деревенского дома. Ни баню топить, ни дрова колоть. Чаю захотел, включил газ, 5 минут и готово. И вода горячая всегда есть». «Попал», — расстроенно сказала я, — «влип по самые уши и не знает, как выбраться. А что ваш Зингер, или как его там, эту Мегеру за порог-то не выставит?» — изумленно спросила приятельница. «Тоже мне фифа». «Да не может он», — вздохнула я, — «не хочет женщине грубить». «Тьфу ты, ек Макарик», — выругалась подруга. «Что за мужики пошли, право слово. У меня Клим такой же, как соседа нашего, Ареста Дмитриевича, за шкирку с лестницы спустить, так пожалуйста. Только повод моему ревнивцу дай. Любому фонарь готов поставить, кто на меня не так посмотрел. Вовка, сосед наш, помог мне сумку с картошкой от магазина до дома донести, так Клим мой ему уши надрать за приставание грозился, хотя Вовка, сопляк сопляком, еще школу не окончил. А сходить в паспортный стол и форму 9 взять, боится, говорит, там тетка строгая, и в регистратуре поликлиники спросить ничего не может, стесняется. Сама вместо него хожу везде, пороги оббиваю. Что же делать? — взмолилась я. — Катерина Михайловна, миленькая, помогите советом. Есть у меня тут идейка одна, но не знаю, выгорит или нет. А чего ж не выгорит-то, если идейка здравая? — поддержала меня приятельница. Делитесь, рассказывайте. а мы уж вместе покумекаем». После того, как я изложила нашему завучу свои соображения, Катерина Михайловна подумала еще немного и сказала: «А что, идея ваша, Дашенька, мне очень даже нравится. Если Гвоздик ваш, наглец, каких свет не видывал, повелся, то уж барышню-то эту вы точно вокруг пальца обведете. Вы, Дарья Ивановна, только запомните, клин клином вышибают, а наглость наглостью выбивают. Если этой Олечке взбрела в голову бредовая идея захомутать вашего длинноволосого приятеля хиппи, то пусть заранее поймет, какие перспективы семейного счастья перед ней вырисовываются. Мой выходной в Ленинграде прошел просто прекрасно. Соскучившись по любимому и такому родному городу после нескольких недель жизни в деревне, я с удовольствием бродила по старым улицам, вдыхая запах мокрого асфальта и любуясь осенней листвой. Всего за несколько часов я вдоль и поперек исходила Невский проспект, посидела на лавочке в каком-то скверике и даже успела сходить в кино. А ровно в 6 вечера я снова позвонила в дверь квартиры Макса. В этот раз дверь мне открыла Маргарита Петровна, которую Макс заблаговременно предупредил о готовящемся визите. «Заходите, Дашенька», — любезно кивнула она и шепотом добавила: «Нарисовалась уже Мегера эта. Вас ждет». Мегера вышла в прихожую, осмотрела меня с головы до ног и нехотя протянула руку. «Ольга Матвеевна», — сказала она, глядя на меня свысока, — «а вы, стало быть, бывшая супруга Макса, вы о чем-то хотели со мной поговорить?» «Ага», — кивнула я, несколько растерявшись. «А я Дарья, Дарья Ивановна. Хотя я и стала за последние годы намного более уверенной, видимо, годы жизни с моей несостоявшейся свекровью Натальей Евгеньевной наложили свой неизгладимый отпечаток, я страшно боялась женщин, имеющих привычку смотреть на меня с презрением. А может, ну его?» Пронеслась у меня в голове мысль: «Эту даму явно на мякине не проведешь, все равно ничего не выгорит. Пусть Макс сам разбирается со своей пассией». Однако приятель, стоящий за спиной у Ольги Матвеевны, видимо, понял, о чем я думаю, и сложил руки за спиной, будто прося: «Даша, не уходи. Видите ли», проницательно глядя на меня, «начало невеста. Я узнала точно. Макс никогда в жизни не был женат. Так кто же вы, Дарья?» Тут я совсем сдулась. Все, похоже, наш с Максом план уже в самом начале потерпел сокрушительное фиаско. И тут, откуда не ждали, пришла подмога. «Так фактическая супруга Максишечки», — тихонько проговорила Маргарита Петровна, которая тем временем уже захлопнула за мной входную дверь, но не спешила удаляться к себе в комнату. «Сколько лет вместе прожили, пожениться собирались». «Собирались, да так и не собрались. Это я их познакомила. Жаль, конечно, что распалась такая прекрасная пара, но, что уж поделаешь, несерьезные нынче молодые пошли, живут во грехе. Эх, молодежь, вот в наше время было правило: поцеловал девицу — женись, эх». И, что-то бурча себе под нос, старушка пошаркала дальше по коридору, а я вдруг почувствовала неожиданный прилив уверенности. «Чайку предложите?» — уже более окрепшим голосом попросила я. Ольга Матвеевна еще с минуту смотрела на меня, потом сказала, растянув губы ниточки в неестественной улыбке: «Да, конечно. На кухню проходите, Дарья Ивановна. Наденьте только, пожалуйста, тапочки». Несмотря на то, что в последний раз в квартире Макса я была только сегодня утром, она, казалось, стала еще чище. Может быть, будущая жена перед моим приходом выдала Максу очередной ПЗНД и велела сделать уже 30-ю за месяц генеральную уборку? Так и впрямь с ума сойти недолго. «Значит, так, Ольга Петровна», — начала я, сев за стол и закинув ногу на ногу. Вела я себя точь-в-точь, как мне советовала Катерина Михайловна, нагло и очень уверенно. «Матвеевна», — поправила меня возлюбленная Макса. «Это как вам угодно», — царственно кивнула я и провела ладонью по кухонному столу. «Ба, а пыли-то тут, убирались тут, чую, в позапрошлом годе». «Почему в позапрошлом? Я сегодня протирала, перед вашим приходом», — непонимающе возразила новая хозяйка. «Даже тряпочка еще не высохла. Плохо протерли. У Максимушки аллергия на пыль», — ласково сказала я, глядя на бывшего. «Влажную уборку в квартире нужно делать 2 раза в день, каждый день, без выходных. Только ему самому ни в коем случае нельзя этим заниматься. Это ваша обязанность, дорогая, как будущей жены». «Хорошо», — растерянно кивнула Ольга Матвеевна. Она явно не ожидала от пришедшей такой наглости. «И вот еще что», — сразу бахнула я. «Максимушка у меня диабетик. Он на инсулине живет. Вы уж, милая моя, надолго его не оставляйте. За ним следить надо, Рацион питания правильный поддерживать, уколы делать и к врачу водить. Диабет что, а сам он разве не может, я не знала, пролепетала новоиспеченная невеста. Нет, конечно, что вы, театрально изумилась я, он попросту забывает, он же музыкант, творческий человек, они два раза в неделю с группой репетируют, прямо здесь, а еще у него склероз прогрессирует. Если честно, я вообще не понимаю, как он выдерживает такую нагрузку на ночной работе. Он же в любой момент может в диабетическую кому впасть, если у него уровень глюкозы резко снизится. Вы уж, милая моя, будьте любезны, проследите за ним. Как же я рада, голубушка, что он теперь в хорошие руки попал. Право слово, выпалив эту тираду, я блаженно улыбнулась, потянулась на стуле и взяла еще печенье. «Чайку подольете?» — по-простецки попросила я. «Самовар, поди, остыл уже». Довольный Макс, видя, что дело на мази, и все идет, как надо, метнулся к плите и мигом налил мне еще одну чашку свежезаваренной индюшки. «Благодарю, Максимушка, аки графиня», — с достоинством кивнула я бывшему. «Кстати, Ольга Матвеевна, а детская уже готова?» «Детская, какая детская?» — уставилась на меня будущая жена. «Детская комната, где детки жить будут», — промурлыкала я и отпила чай с блюдечка. «У вас же две комнатки, в одной вы с ним жить будете, а в другой — детки. Ох, вкусно-то как, хорошо вы тут живете, не вставать с позаранку, не за курами ходить, красота, какие детки!» Начала закипать невеста. «У вас с Максимом дети есть, а почему я ничего не знаю?» «Максим, что?» — прикинулся валенком жених. «Что происходит? Откуда у тебя взялись дети, и почему я о них ничего не знаю?» «Ну-ну, потише, милая моя», — вмешалась я в разговор. «Откуда дети берутся, вы и сами наверняка знаете. Чай, не девочка давно, а детки это мои, от первого брака. Доченька Зиночка, 12 годков, и два сыночка. Муж мой, кобель деревенский, сразу после рождения младшего куда-то испарился. Искала, искала я его, да так и не нашла. А потом повезло мне, Максимушку встретила. С тремя детьми он меня взял. Мы их вместе растили, а теперь вот решили пойти каждый своим путем. Как отец он им стал, вот и согласился помочь. Так ведь? Так, кивнул Макс, восхищенный моей легендой, и согласно закивал. Так, так, соскучился по ним, уж сам хотел ехать. А где же эти дети были все это время? Глупо спросила Ольга Матвеевна, так и не догадавшаяся, что ее дурит. У меня, голубушка, у меня в деревне, залихватски продолжала я врать. Макс, стоявший за спиной у невесты, едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, и был красным, как рак. Поначалу я планировала скормить Олечке легенду о том, что у Макса есть дети, но вовремя сориентировалась. У Олечки был нюх милицейской ищейки. Она, судя по рассказам Макса, могла за 5 минут найти любую заначку с сигаретами, а уж есть ли у будущего мужа дети или нет, для нее выяснить, плевое дело, которое решается одним походом в ЗАГС. Поэтому пришлось импровизировать. Так если это ваши дети, Дарья Ивановна, попыталась собрать в кучку остатки соображения невеста Макса, то он-то тут при чем? Растите их сами. Мне, голубушка, тяжело их растить, просто сказала я, шумно отхлебывая чай из блюдца и забрызгивая хирургически чистую скатерть. Это как? Да вот так, я ж теперь школьный директор. Школа в деревне открылась, 7-летка. У меня 200 деток под началом, с 1 по 7 класс, и в каждом классе по 30 человек. А еще дом достался старенький, деревенский. Там работы, непочатый край. Воды натаскать, дров наколоть, огород прополоть, закрутки на зиму сделать. Вы что же, своих детей на нас с Максимом бросаете? Уставилась на меня Олечка. Ну что вы, благодушно рассмеялась я. Ну что вы, золотая моя, какая мать своих детей бросит? Я же не кукушка. Я к ним приезжать буду каждую неделю, на субботу и воскресенье. Денежку буду присылать. Да вы не переживайте, я вас не стесню. Вместе с детками в комнате переночую, а вы с Максом, в своей. Это ненадолго, всего до конца учебного года. А как с делами разберусь, обязательно их снова к себе заберу. Дети, деревня, дурдом какой-то. Всплеснув руками, выпалила Олечка, вскочила из-за стола и ринулась из кухни вон. Вежливый и воспитанный Макс хотел было метнуться за ней, но я его остановила. «Не спеши», — сказала я приятелю и указала на освободившийся стол. «А то еще, чего доброго, успеешь. Садись, почаевничаем. Готова поспорить, скоро твоей Олечке и след простынет. Сейчас она, Скорее всего, уже свои халаты и кофточки в сумку укладывает. Ну а если не поверит, пустим в ход тяжелую артиллерию. Привезу на следующих выходных соседскую девочку Зину с тремя братьями. Она как раз меня все время про Ленинград расспрашивает. Все Аврору и Львов на набережной хочет посмотреть. Вскоре мы услышали, как захлопнулась входная дверь и наступила звенящая тишина. Ухаживать за музыкантом-диабетиком с прогрессирующим склерозом и растить чужих четверых детей в планы Ольги Матвеевны явно не входило. Ну что, я подняла полную чашку чая. Бахнем еще по чашечке. Сработали быстро, без шума и пыли. Даже Зину с братьями вести не пришлось. За твое освобождение от бытового рабства. Голова ты, да шута. Восхитился товарищ и с удовольствием выпил. Глава 13. Дашенька. Сколько лет, сколько зим. Воскликнул приятный, родной и знакомый с детства, но почему-то хрипловатый голос. Проходите. А я все думала, придете вы или нет. Я вошла в прихожую и смущенно улыбнулась хозяйке. Может, я все-таки не вовремя? Не похоже, что тут намечается торжество по случаю дня рождения. Бабушка встретила меня в домашнем халате и тапочках, шею ее украшал большой вязаный шарф, а на пояснице красовался теплый пояс из собачьей шерсти. «Клара Ефимовна», — затараторила я, — «вы болеете? Я очень извиняюсь. Наверное, я пойду». «Ай-яй-яй», — погрозила мне пальцем бабушка. «Договаривались же, Дашенька. Просто Клара. Куда же это вы пойдете? Нехорошо бросать болящую. Ой, вы и варенье принесли, малиновое? Ну какая же вы умница. Очень кстати. Так, никуда я вас не отпущу. А ну шагом марш на кухню. Чай пить». И она отправилась на кухню, таща меня под локоток. Не смея перечить, я повиновалась. Ну вот и снова все хорошо. Вся суета последних недель. Уже пятое по счету попадание в СССР. Афера риэлтора Петьки «Два ведра». Бытовые деревенские неудобства, суп из ядовитых грибов, школьные хлопоты, матримониальные планы доселе незнакомой мне Олечки, возжелавшей захомутать моего приятеля Макса, будто куда-то испарилась. Мне снова стало легко и весело. И опять я, взрослая тетя, целый директор школы, почувствовала себя маленькой пятилетней девочкой, той самой, которая когда-то воскликнула на демонстрации: «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!» Я снова будто была маленькой Галей, и неважно, что бабушка об этом не знает, и для нее я просто хорошая приятельница Дарья Ивановна, которую недавно сослали из Первопрестольной в деревню поднимать сельскую школу. До обратного ночного поезда в Москву мне оставалось всего 4 часа. Не забыв о главной цели своего визита, я навестила бабушку, чтобы поздравить ее с днем рождения. Только что, оставив довольного и снова совершенно холостого Макса снова облачаться в свой прикид хиппи и радоваться холостяцкой жизни, я пришла в давным-давно знакомую квартиру. В нее бабушка с дедушкой переехали, когда я была еще ребенком, в ней же она и отправилась в свой последний путь, когда я была уже не школьницей Галочкой, а вполне себе взрослой тетей. Тогда я, взрослая тетка лет 45, узнав эту новость, рыдала, точно ребенок, рухнув на пол в прихожей. А через несколько дней, когда закончились все основные хлопоты, я решила занять себя хоть чем-то, чтобы не сойти с ума. Начала я с уборки квартиры. И, как ни странно, это оказалось совсем не грустным занятием. В последний год своей жизни бабушка уже почти не покидала жилище, ходить ей было тяжело. Поэтому, наверное, она и решила развлечься. То тут, то там я постоянно находила юморные, но мудрые записки на листках из школьных тетрадей, составленные бабушкиным аккуратным каллиграфическим почерком. Так писать ее научили еще в довоенной школе. Например, на антресоле, в коробке со старым сервизом, я нашла послание: «Галчонок, выкинь эту расписную фигню на помойку или сдай в комиссионку, если хочешь». Полгода я на нее копила, потом купила, 40 лет хранила, пыль протирала, а теперь не знаю, зачем. На кой фиг мне сервиз на 12 рыл нужен был, когда у меня крохотная двушка? Так ни разу мы с Колей из него и не попили. Живи здесь и сейчас, выкидывай хлам из квартиры и из жизни. За холодильником тоже была записка: «Галя, холодильнику тоже немного осталось, мы с ним скоро встретимся. Не трать деньги на ремонт, выкинь». А когда я наконец-то дошла до протирки пыли, то на серванте тоже нашла записку: «Ну наконец-то в этой квартире кто-то решил прибраться». Ближе к ночи я, закончив уборку, с удивлением обнаружила, что во мне, оказывается, еще остались силы жить. Вот так веселая и юморная бабуля сумела поддержать меня даже после своей кончины. А холодильник, кстати, проработал еще лет 15. Может, и правду говорят, что тогда умели все делать на совесть. Бабушка вообще жила всегда легко, весело и беззаботно, никогда не переживала по поводу временных трудностей с деньгами или вещами, не пилила по пустякам деда Колю, с удовольствием ездила вместе с ним на рыбалку и рубилась в карты, то и дело оставляя в дураках. У них всегда все было легко, с шутками, прибаутками, взаимными подколами. Случались, конечно, и ссоры, и кризисы, но они всегда заканчивались примирением. Словом, первая красавица института была абсолютно счастлива и никогда не пожалела, что выбрала себе в мужья парня-работягу из ПТУ со смешной фамилией Пряник. Если честно, я никогда не видела так сильно подходящих друг друг людей. А еще в семействе Пряников, в отличие от многих советских семей, не было принято прятать друг от друга заначку. Каждый из супругов знал, где лежат деньги, и мог взять, сколько ему нужно. Пока друзья дедушки сосредоточенно рассовывали рублишки за холодильник, картину или в собрании сочинений Ленина, он молча складывал зарплату в ящик комода, говоря «в общак», и уходил смотреть телевизор. «Что стряслось-то с вами, Клара?» – спросила я, прошлепав на кухню в пушистых тапочках. «Вы уж извините, пожалуйста, что я без предупреждения». «До полноте извиняться, душенька, точно Катерина Михайловна», – махнула рукой бабушка. «Так, поясницу у меня скрутило. Болит, зараза, чтоб ей. Ну ничего, присаживайтесь». А я сейчас нам чайку заварю, и шанешки вчера напекла. А как же день рождения? А вот вернется Николай мой из командировки, тогда и отпразднуем день рождения, все вместе. Аккурат вчера и уехал. Уж он и так отмахивался, просил перенести, а никак. А я без него никогда не праздную, твердо сказала бабуля, насыпая заварку в маленький симпатичный чайничек, красный в белый горох. Я улыбнулась, вспомнив давнюю традицию. Точно, это было именно так. Начиная с 50-х, бабуля с дедом отмечали дни рождения друг друга только вместе. Бабушка даже отложила празднование своего 60-летия на неделю. У деда тогда неожиданно пошел камень из почек, и он загремел в больницу. Сдержала она свое слово и после кончины дедушки, представившись меньше, чем через год после его смерти, в его день рождения. Вот и встретится бабуля с дедулей, вместе отпразднуют. Подумала я тогда, утирая слезы, а сейчас, вполне себе живая, правда, не очень здоровая бабушка хлопотала на кухне, ставя на плиту громоздкий эмалированный чайник. «Помочь вам, может?» – поднялась я. Мне неловко было наблюдать, как вокруг меня суетится человек с больной поясницей. «Нет, нет, что вы, голубушка?» – отмахнулась бабушка. «Сидите, Дашенька, вы, гостья, а больше мне сегодня никаких гостей и не надо, я ж вас с самого утра жду». «Вот вы приехали, вареница привезли, уже и подарок, давайте просто чайку попьем. Я ж вам звонила в Москву, на старую-то квартиру. И что там, в Москве?» Полюбопытствовала я, а то я там только проездом побывала, когда на поезд в Ленинград спешила. Признаться, я и думать уже забыла о том, что в Москве у меня когда-то была своя, точнее, служебная комната. Деревенская жизнь захватила меня целиком и полностью, а там мужик какой-то говорит, съехала она, а куда, не сказала, это женя, наверное, догадалась я, поэт наш квартирный, он на меня жутко обиделся, вот и наврал вам, что ничего не знает, за что же он обиделся, полюбопытствовала бабушка, зачерпывая ложкой варенье из розетки, ой, вкуснотища-то какая, сразу видно, натурпродукт. Не то что наше, магазинное, а он как-то прямо на стенке в туалете свое творение ручкой написал. Бумагу портить, видимо, надоело, на стены перешел, а я ему записку внизу приклеила. Какую? Писать на стенах туалета, увы, друзья, не мудрено. Знаю, знаю продолжение, шутливо погрозила мне пальцем бабушка. Ах вы проказница, а еще директор школьный, вы же теперь директор, Дашенька, а как вы все-таки узнали-то? Изумилась я, ха. «Меня на мякине не проведешь, я так быстро не сдаюсь», — гордо воскликнула бабушка, поправляя пояс из собачьей шерсти. «Я решила, что врагу не сдается наш гордый варяг», — позвонила еще раза три в вашу квартиру и, наконец, на старушку какую-то наткнулась. «Она мне все про вас и рассказала, только адреса вашего у нее нет, а телефон? А телефон у нас только на почте и в кабинете у председателя», — мрачно закончила я. «Понятно. А что у вас с поясницей-то?» «Да белье на балконе развешивала, деланно небрежно сказала бабушка, а дверь в комнату вдруг заела. Стояла, пока Коля с работы не вернулся и не открыл, вот и простудилась. «Да вы кушайте шанешки-то, Дашенька, кушайте. Вы уж простите меня, что стол такой скудный. Позвала бы я вас к себе в следующую пятницу, так вы же пионеров там своих пестовать будете. Тогда и Коля из командировки вернется, аккурат ночным поездом. Он, кстати, помнит вас, как мы с вами у больницы встретились. Как там, кстати, ваша Власта Матвеевна?» «Спасибо, спасибо, думаю, хорошо», — отозвалась я, понимая, что добрая бабуля сейчас мне просто заговаривает зубы. Я вдруг вспомнила, почему Клара Ефимовна свой 41-й день рождения встретила в шарфе и с поясом из собачьей шерсти, и снова чуть не расхохоталась, как и тогда, когда она самозабвенно врала мне, что ее муж сломал ногу, когда свалился со стремянки, а не когда свалился с подоконника второго этажа, пытаясь устроить сюрприз супруге на годовщину свадьбы. Вот и сейчас она попросту заливала, глядя на меня добрыми глазами. Никакое белье она на балконе не развешивала. Просто 3 дня назад у них с супругом произошла небольшая размолвка. «Клара, вот тебе 30 рублей», — молча положил перед ней на стол деньги дедушка. «С наступающим! Купишь себе что-нибудь?» «Коля», — укоризненно протянула бабушка Клара, «ну разве так подарки делают? А че?» — шмыгнул носом бывший ПТУшник. «Мало, ну ты же знаешь, где деньги лежат, возьми еще, не жалко. Цветы завтра куплю, а потом, ты знаешь, я в командировку иду. Вот вернусь в пятницу, и закатим большую пьянку». «Коля», — принялась учить его интеллигентная бабушка, — «ну кто так поздравляет любимую жену? Ну купил бы открытку хоть в Союзпечати, написал: „Клара, я тебя люблю“ и подарил. Это даже приятнее было бы. Ты же мне почти никогда это не говоришь. Я один раз сказал тебе, в ЗАГСе, что люблю», — пожал плечами дедушка. «Я ж не попугай, чтобы постоянно одно и то же повторять. Сухарь ты, Коля», — отвернулась бабушка. «Я сухарь», — взбеленился любящий муж. «А кто бюллетень на работе взял и 2 дня с этим дурацким гарнитуром возился? Ты ж хотела, чтобы он аккурат к твоему дню рождения был собран, а он занимает полкомнаты и вообще мне не нравится. Но я купил эту коричневую дрянь, чтобы тебя порадовать, и пер от подъезда до квартиры на своем горбу. Хорошо хоть сосед Витя помог. А кто к тебе в окно с розами лез в прошлом году? Это благодаря тебе, Клара. У меня нога до сих пор ноет, когда погода меняется. Это тут ни при чем». Тоже начала закипать бабушка. «Ни при чем», — уже начал кричать дед. «А ты когда мне говорила, что любишь?» Бабушка растерялась. «Я, ага. А я тебе скажу», — стукнул кулаком по столу дедушка. «Два раза сказала за всю жизнь. 2. Один раз, когда в Москве на ВДНХ меня целоваться потащила, и второй, когда в Гаграх купили домашнее вино у водителя такси. Все. Да чего тебе надо-то, Коля?» Тоже перешла на крик бабушка, услышав стук соседей по батарее. «Вот, слышишь, хочешь, чтобы все соседи знали?» «Да», — рявкнул дедушка и тоже стукнул по батарее. «А эти Колупаевы пусть заткнутся. Их собака мне каждое воскресенье своим воем спать не дает. Да, хочу, чтобы все знали, что ты меня любишь. Возьми и скажи». Слабо наоравшись, дедушка еще раз пожелал барабанищим по батарее соседям Колупаевым всю жизнь работать за одну зарплату и уселся перед телевизором, думая спокойно посмотреть футбол. Однако вечернему киносеансу не суждено было состояться. Через 5 минут в окно дедушка услышал: «Коля, Коля». Ничего не понимая, дедушка высунулся в окошко. Прямо во дворе стояла бабушка и, что есть силы, приложив ладони ко рту рупором, орала: «Коля, я люблю тебя. Тьфу ты, ешки-матрешки», — заорал дед. «Клара, чеши домой, простудишься». «Да все, понял я, понял». Принципиальная бабушка еще раз 10 проорала на весь двор о своей любви и только после этого вернулась домой. На следующее утро у нее, выбежавшей во двор в одном халате холодным сентябрьским вечером, ожидаемо заболело горло, а еще дала о себе знать поясница. «Тьфу ты, ну ты», — расстроенно встряхивая градусник, сказал дед, — «38. Что ж за жизнь-то такая? С тобой, Клара, не соскучишься». Так, не скучая ни минуты, Клара Ефимовна и Николай Вадимович Пряник прожили 55 лет вместе. Как ни странно, бабушку никто из соседей не осуждал. Напротив, все отчаянно завидовали дедушке Коле. После ее перформанса сосед дядя Вова Колупаев еще неделю упрашивал свою собственную жену тоже прокричать под домом: «Я тебя люблю». Но та не согласилась. И сейчас я, глядя на еще совсем не старую бабушку, замотанную в шарф и пояс из собачьей шерсти, нежно улыбалась, заедая чаем с вареньем вкуснейшие шанешки. А утром, когда я наконец, доехав на перекладных до деревни Клюевка, ввалилась в дом тети Любы, меня ожидало известие. Глава 14. «Ты где ходишь-то, Ивановна, так долго? Знаешь, что приключилось? Витьку-то нашего в Москву с мигалками на скорой увезли. Страсти-то какие!» Зинка говорит, лежал на траве, белый весь, как полотно, скрючился. А рядом кровища, а у Дениски сотрясение. Вытаращив глаза, налетела на меня с новостями хозяйка тетя Люба. «А чего не написали-то?» По привычке ляпнула я, на миг снова забыв, кто я и где я. Ни про СМС, ни даже про пейджеры тут и не слыхивали. «Куда тебе писать, голова садовая, на деревню дедушке, Константину Макаровичу?» Не обидно съязвила хозяйка, помогая мне снять плащ. «Пока письмо дойдет, ты уже 100 раз назад приедешь, и телеграмму слать никакого смысла нет. Аккурат принесут, когда ты на полку в поезде уже залезать будешь. Чего в синях-то стоишь, как не родная? Ступай в залу давай, пироги стынут. Давно тебя жду, знаю, что поезд твой рано утром в Москву прийти должен, завтракать не сажусь. Чай попьем, покалякаем. Тут вся деревня уже на ушах стоит». Умывшись из рукомойника, я проследовала в залу. Так гордо тетя Люба именовала большую комнату, где обитала сама, и где стоял обеденный стол. Мне же во временное пользование досталась совсем крохотная, но очень уютная комнатка рядышком. Я уселась за стол и приготовилась слушать деревенские новости. Если я правильно поняла, за время моего отсутствия произошло что-то серьезное, и это что-то так или иначе касалось меня или моих знакомых. «Какой Витя? Какой Дениска?» – спросила я, наливая себе чай. Пирожки с печенкой, которые к моему возвращению напекла хозяйка, просто таяли во рту. «Наверное, все же нужно завязать с мучным, а то разнесет Дарью Ивановну, как курильщика у бензоколонки. О ком идет речь?» «Да вы не торопитесь, тетя Люба, рассказывайте спокойно. Мне сегодня рано в школу не надо, у меня только 3 и 4 уроки, а с бумагами я еще в пятницу разобралась». 3 и 4 уроки у нее, передразнила тетя Люба. «Ах, охонюшки, что творится-то опять? Твои ж семиклассники, Ивановна. Витька, это однокашника моего, Кольки Дробышева, внук. А Дениска сыном Маринки нашей приходится, в сельпо которая работает. Лопоухий такой, почти наголо стриженный. Маляром его кличут. Он просто. Да расскажите вы прямо, не тяните помидор за пестик», взмолилась я, похолодев. «Обоих пацанов я вспомнила, несмотря на то, что теперь под моим руководством в школе учились целых 200 ребят. Витя Дробышев, как самый высокий из старшеклассников, нес девочку с колокольчиком по школьному двору во время праздничной линейки. А низенький, коренастый и лопоухий Дениска по кличке Маляр частенько забегал на работу к маме Марине, той самой женщине, которая вела учет кредитов в тетради. Маляром мальчишку прозвали не просто так. У него была примечательная особенность – Дениска не просто был веснушчатым, он весь был обсыпан пятнышками с головы до ног. Своей особенной внешности паренек ничуть не стеснялся и в жаркую погоду запросто рассекал по деревне на велосипеде в одних шортах. «Мама говорит, что меня в роддоме маляры обрызгали», — шутил он в ответ на расспросы. «Тогда как раз ремонт был, маляры стены красили, меня медсестра везла в каталке по коридору, пульверизатор случайно повернулся, и вот, а Витька, Витька, да, помню». Угрюмый, молчаливый парень, который отсиживался на галерке, учится вроде неплохо, разве что нахмуренным все время ходит и держится будто бы всегда в сторонке. Оба парня учились в одном классе. Да что случилось-то? Отложив пирожок в сторону, я вскочила на ноги. Аппетит пропал мигом, как и настроение неспешно почаевничать. Кажется, денек сегодня будет насыщенный, а может и в Москву на ковер вызовут. Тетя Люба, что, в конце концов, произошло? Тяжело вздыхая и обмахиваясь полотенцем, хозяйка тетя Люба поведала мне о произошедшем. Оказывается, пока я тихо мирно проводила свой законный выходной в родном Ленинграде, в деревне Клюевка можно было снимать криминальные хроники. После 4 путешествий в СССР я считала себя опытной попаданкой и полагала, что розовые очки с меня давно спали. Я уже привыкла стоять в очередях, заклеивать стрелки на колготках лаком, доставать по знакомству приличную тушь для ресниц и не верила больше в россказни про самое вкусное на свете мороженое, сделанное исключительно по ГОСТу. Теперь я четко знала, в СССР, как и в любой эпохе, была куча как плюсов, так и минусов. А теперь пришла пора разбиться стеклами внутри моим представлением о веселой деревенской жизни. Оказывается, сельские жители не просто работали, ухаживали за огородом и скотом, чинили печи в домах, перекладывали крышу, ходили по грибы да по ягоды и попивали вечерком чаек под яблоней. Жители Клюевки нередко дрались. И дрались они отнюдь не как в современных телевизионных шоу, в которых люди вопят, аккуратно дергая друг дружку за воротники, а после окончания съемок получают гонорар, прощаются и мирно разъезжаются по домам. Драки вообще были в сельской местности обычным делом, и совсем не таким безопасным, как ссоры комментаторов в социальных сетях. Здесь орали не в комментариях с помощью капслока, а в лицо друг другу, и за фразу «ты придурок» запросто можно было отъехать на недельку в больничку. Люди мутузили друг друга не на жизнь, а на смерть, запросто ломая друг другу руки и ноги. А выбитые зубы и сломанные носы и вовсе не считались травмами в таких драках. Слушая рассказ хозяйки, я в очередной раз разочаровалась в легенде о такой хорошей, веселой и беззаботной жизни в советской деревне. Но вчерашняя драка, как оказалось, была едва ли не самой большой за последние 10 лет. Петька два ведра, чтоб ему пусто было, снова отличился, рассказывала тетя Люба со злостью. Не живется чудачку спокойно, все приключения ищет на одно место. Только ладно бы сам страдал, а он еще и другим жизнь портит. В этот раз Петька вон какую гадость удумал. Витьку нашего подпоить решил. Прицепился, как клещ к одному месту. А где они встретились-то? Изумилась я. На мой взгляд, ничего общего у смышленого, хоть и угрюмого подростка, и жуликоватого Петьки по прозвищу «Два ведра» быть не могло. Да Витька в сельпо пошел за продуктами, туда чего-то привезли. Целая очередь выстроилась. Туда и этот двухведерный поперся. Пока в очереди стояли, Витька проговорился, что день рождения у него 16 лет исполнилось. А у Петьки всегда при себе это имеется. Тетя Люба выразительно щелкнула себя по шее двумя пальцами. Вот это шантропа, Витьке говорит. На, пацан, выпей. 16 лет уже, мужиком пора становиться, а ты все под мамкиной юбкой. И Витя согласился, ужаснулась я. Так, кажется, пора вспомнить то, что нам с Гошей рассказывали в школе приемных родителей о детском алкоголизме, и поговорить с парнем. Но сейчас ему, конечно, не до этого. Я похолодела, представив, как несчастный парень валяется в палате. Хорошо еще, если не в реанимации. Обязательно позвоню и все выясню. Нет, конечно. Продолжал рассказ хозяйка. Витька-то не дурак, насмотрелся уже на наших мужиков с синими дынями и наотрез отказался. А Петька дальше в свою дуду дудит. Не думал, говорит, что дед твой такого труса вырастил. Ну хоть в его память выпей. Али слабо, не мужик, не уважаешь деда-героя, и отца не уважаешь. Ну Витька обозлился, да и врезал ему леща, нос разбил. Он деда Колю, то бишь одноклассника моего, очень уважает и память его чтит, хоть и не застал живым, а часы его, как драгоценный подарок, носит. Сначала отцу его они достались, а потом ему перешли, а отец у него в милиции работал. Один раз выехал на задержание, а его урка какой-то застрелил. Три сестры у Витьки младших и мать. Мать работает, а он, за няньку у младших. Отвезти, привезти, помыть, уроки сделать, а еще по дому хлопотать надо, а единственный мужик, он. Издавна помню, иду я на работу мимо их дома, а эта мелочь пузатая едва топор держит, но уже дрова колет, чтобы перед школой успеть. Так это Петька мальчишку ножом пырнул, с ужасом спросила я, а почему же он тогда на свободе? Я когда из электрички на платформу вышла, он там ягодами торговал, и велосипед его при нем был, старый изолентой перемотанный. Да вот не факт, что Петька, угрюмо сказала тетя Люба, тяжело, грузно поднимаясь и убирая посуду со стола. Там тьма тьмущая народа была, любого подозревать можно. Двухведерный этот снова сухим из воды вышел, скользкий он, как уж, а как все произошло, а так дело было. Они у сельпо стояли, их Маринка, продавщица, услышала и говорит Петьке: «Чеши-ка ты домой, нечего пацана с панталыку сбивать, сам уже последние мозги пропил, а парня нечего портить, а то не ровен час, матери его скажу, она тебя дрыном до самой Москвы гнать будет». А дальше, Ивановна, слово за слово, другие бабы подтянулись, стали охать да ахать. Мужики, те, которые сами за воротник залить любят, за Петьку заступились. Петька что-то обидное Маринке рявкнул, Дениска выбежал, не позволил мать обидеть, послал Петьку куда подальше, а потом другие прибежали, которые на Петьку давно зуб имеют, и все понеслись клочки по закоулочкам. Бабы разбежались, по домам попрятались. Кто синяками отделался, кому зуб выбили, кому руки-ноги поломали, а Витьке вот больше всех досталось, да и Дениску тоже, чай, по голове не погладили. Настроение мое резко испортилось. Да уж, дела, это ж теперь хлопот не оберешься. Нет, я, конечно, не несу ответственность за детей, когда они выходят за пределы школы, но все равно приятного мало. А нельзя его разве послать просто было, удивилась я. Драться-то зачем, тем более толпой друг друга месить. А ты, Ивановна, будто не знаешь, кто кулаки почесать хочет, для того повод всегда найдется. Многие у нас завсегда рады подраться, просто от скуки. Вот, к примеру, по весне был случай. Набубенилась парочка наших охламонов, Васька с Макаром, и решила на велосипедах в райцентр поехать. Прицепились там к пацану какому-то, мелочи с карманов вытрясли и пинком отправили во свояси. Поржали эти дурни, еще догона в магазине местном взяли и домой поехали. На утро, конечно же, протрезвели и из дома выползли. Рядом они живут, по соседству. А их рядом с домом уже ватага парней из райцентра поджидала. Этот паренек оказался младшим братом кого-то из местных крепких мужичков. А тот еще друзей привел, решил, так сказать, отомстить за родную кровь. Тут такое побоище было, деревня на деревню. Я дверь наглухо заперла и из дома до утра не выходила. А ночью скорые вереницей от нашей больнички в город ехали. Жуть такая, а как же их вычислили? Ивановна, ну ты чего? Всплеснула руками тетя Люба. Смешная ты, право слово, как вычислили? Тут тебе не Москва и не Ленинград даже. Да и человек, не иголка в стоге сена. В деревне найти кого-то, расплюнуть, особливо если какие-то приметы есть. Вот, например, у Васьки ухо порвано, еще пацаном с велосипеда шибанулся, аккуратно изгородь. А у Макара фаланги на двух пальцах не хватает, этот криворукий так на станке работать и не научился. Ну и так, по мелочи, еще приметы найдутся. Так что найти этих красавцев, плевое дело. А той зимой, Ивановна, у нас вообще чуть ли не ледовое побоище у нас было. Это как, ужаснулась я. А так, из чужой деревни мужики в нашу прискакали. И прямо с въезда первой улицы начали мутузить всех нашинских парней. Наши как услышали, что драка, похватали кто лом, кто вилы, и вперед отпор давать. Степаныча нашего, библиотекаря местного, чуть не прибили, а он просто мимо шел. Глухой он уже, подслеповатый, вот и не сообразил, что лучше бы на другую улицу свернуть. А еще, бывает, просто соберутся мужики где-нибудь, махнут по маленькой и начинают за жизнь тереть. Слово за слово, вот уже и бытовой конфликт нарисовался. То один брякнет, что у другого жена чуть красивее швабры, то другой, что у третьего корова плохо доится. А там, друг друга за грудки и об стенку. В наш травмпункт гипс грузовиками завозить можно. И что, всегда так? Спросила я, похолодев. Ужас какой, я будто не обычную деревню приехала, а в какое-то поселение рецидивистов. Да не, кашке спасибо, порядок более или менее сумел недавно навести, вздохнула тетя Люба. Только видишь, Ивановна, как оказалось, временно все это. Затихнут мужики на месяцок, а потом все по новой. Кому спасибо? Да Палычу, Аркадию Палычу, то бишь однокашнику моему, ну который у нас председателем сейчас. Я его кашка иногда зову по старой памяти, так с детства у нас повелось. Ладно, тетя Люба, поднялась и я, спасибо за чай, пойду-ка я в школу, но сначала в сельсовет загляну. Чую, денек у меня сегодня будет непростой. Что же делать, что же делать, Дарья Ивановна? Точно заведенный, бегал по своему кабинету председатель Аркадий Павлович. Двух детей покалечили. У меня с утра уже телефон разрывается. Сначала из милиции звонили. Потом участковый лично приходил, все дома обошел, выпытывал, кто что видел, кто что знает. Разве что из РАНа не звонили. Шутка ли сказать, среди бела дня пацана чуть не порешили. Тут резко задребезжал телефон, стоящий на столе в кабинете. Аркадий Павлович вздрогнул, побледнел, кинул на меня опасливый взгляд, точно советуясь, брать трубку или нет, потом все же решился ответить. «А», — гаркнул он в трубку. «Алло, да, слушаю». Пока звонящий что-то говорил, лицо председателя несколько раз успело поменять свой цвет. Сначала оно из обычного стало мертвенно-бледным, потом сероватым и наконец сменило цвет на пунцовый. «Нет», — гаркнул Аркадий Павлович. «Нет, ничего». Однако звонящий все не унимался. «Нет», — снова рявкнул председатель. «Все в порядке. Ничего не случилось, никакой драки не было, и он, разозлившись, шмякнул трубку на рычаг. «Во!» — гаркнул он, показывая мне на телефон, который, кажется, чуток треснул. «Во!» — уже из газетенки местной звонят, тот самый репортеришка, который нас фотографировал 1 сентября. И откуда прознал-то? А хотя эти куда угодно без мыла влезут. Что делать? Что делать? Я б волосы себе сейчас на голове рвал, но их нет. Поняв, что сейчас у пожилого фронтовика случится истерика, я быстро схватила стакан, налила туда воды из графина и протянула Кашке. Тот осушил стакан одним махом и как-то жалостливо посмотрел на меня. «Дарьюшка Ивановна, помогите. Если так и дальше будет, меня попросту сожрут. У нас что ни неделя, то происшествие. Я сначала вроде бы навел порядок, а потом, все по новой. Любаша говорит, что это народ от скуки мается». Я налила второй стакан и снова дала председателю, сейчас всем своим видом напоминавшего одного из моих школьников, забывших сделать домашку. «Пейте, пейте, Аркадий Павлович», успокаивающе сказала я. «Я в школу сейчас пойду, а завтра мы с вами посидим, подумаем, что можно сделать. По правде говоря, за весь день я так ничего и не придумала». Скрывать нападение на ученика было бессмысленно. Вся деревня видела, как Витя валяется на земле в луже крови. Чей был нож, в пылу драки так никто и не заметил. Катерина Михайловна, как и я, была в шоке. Притихли и остальные учителя, которые тоже не понимали, как объяснить произошедшее. В учительской никто не обсуждал, сколько у кого выросло картошки и как вывести кротов и колорадского жука. Даже школьники сегодня почти не барагозили и не шумели на уроках. «Может, мне не стоило уезжать?» – пробормотала я, когда мы остались с приятельницей в учительской один на один. «А это здесь при чем?» – удивилась Катерина Михайловна. «Вы что, одна на толпу здоровенных мужиков кинулись бы? Не ровен час, и вам бы там досталось. Хорошо хоть Клим мой, отчаянная голова, вчера при деле был, баню доделывал, а то и ему досталось бы на орехи. Ездила бы к нему сейчас в склиф, передачки возила. Ну они же мои все», — лепетала я, чувствуя себя так же паршиво, как и когда-то давно чувствовала себя наш завуч Наталья Дмитриевна, так не вовремя отпустившая школьника с уроков. Тогда к нему наведался в гости преступник по кличке Мозгас. Неожиданно я зарыдала. Ну почему именно в этот злополучный день мне пришла в голову идея уехать из деревни? «Дарья Ивановна», — укоризненно протянула подруга, садясь рядом. «Да бросьте вы себя накручивать. Вы чего? Ладно бы в школе все случилось, а это шусельпо было, и вообще в воскресенье. Ну вы прямо точь-в-точь наша Наталья. А знаете что? Что?» — равнодушно спросила я, размазывая слезы по лицу. «День был сегодня тяжелый», — констатировала приятельница, — «а посему надо расслабиться. А давайте-ка мы с вами, Дарья Ивановна, сходим в баньку, а, в настоящую, русскую баньку. Я как раз собралась, Клим ее только вчера доделал, пока я в Москве была, и уже, скорее всего, натопил. Не сандуны, конечно, но тоже вполне приличное. К нам соседи уже в очередь на попариться записываются». Не в силах противиться, я кивнула, и вскоре мы с приятельницей уже хлестали друг дружку березовым вениками в парилке. Баня, которую построил для себя и любезной супруги наш трудовик Климент Кузьмич, конечно, уступала в роскоши знаменитым московским сандунам, но тоже выглядела весьма прилично. Чудодейственная банька привела мысли в голове в порядок, и постепенно я успокоилась. «А знаете что, Катерина Михайловна», — сказала я, когда мы, усевшись в предбаннике и разомлев, пили чай со смородиновым листом, — пришла мне тут в голову одна мыслишка. Глава 15. «Ну и затейница вы, Дарья Ивановна», — восхитилась Екатерина Михайловна, когда я высказала ей свои соображения. «Уф-эф, знатно я напарилась. Надо бы еще повторить. Правильно Клим мой говорит. Баня без пара, что щи без навара. А что, мне кажется, идея неплохая». За приятной беседой мы уже успели выдать целый термос горячего, душистого чая. «Значит, вы меня поддерживаете?» — обрадовалась я. «А что, разве когда-то было по-другому?» — удивилась приятельница. «Ну вспомните, чего бы и не поддержать, коли идея здравая. Вы, голубушка, вообще хитры на выдумки, и выдумки ваши всегда самые что ни на есть положительные. Вспомните, как вы помогали нашей Софочке оборванца этого искать, Мозгаза. Кто, как не вы, надоумил Сережку Лютикова фоторобот со слов свидетеля попросить нарисовать? А кто бедолагу эту, Лидочку, разыскивал? Кто шильдика за порог выставил? Гвоздика же, опять поправила я. «Да не суть», — благодушно отмахнулась приятельница, поправляя на себе простынку. «Хрен редьки не слаще. А кто давеча невесту эту настырную приятелю вашему помог выпроводить? Так что даже не сумлевайтесь, как мой дражайший супруг говорит, все у вас получится. Ну а мы, учителя, чем можем, подсобим. Помещение, думаю, нам выделит. Ну а дальше, дело техники. А сейчас, как говорит Климент Кузьмич, поддай-ка порог да лезь на полок. Пойдемте-ка, Дарья Ивановна, еще похлещем друг дружку вениками. Пар, как говорится, костей не ломит. Слушайте, Катерина Михайловна, вдруг вспомнила я позже, когда уже собиралась из гостей возвращаться домой. А как же так вышло, что нашу школу еще до сих пор проверками из отдела образования не замучили? Две детские травмы, одна тяжелая, другая легче, конечно, но сотрясение тоже не синяк. Я-то думала, что из РАНа точно позвонят, на ковер вызовут, придется ехать в Москву, отчитываться, объяснительные записки писать. До полноте, Дарья Ивановна, все так же благодушно отмахнулась подруга, запахивая новенький махровый халатик, надетый после бани, подарок супруга к дню рождения. Кто вас тронет? Все произошло вне школы, в воскресенье. Живите спокойно. Да и не забудьте, дорогая, что там, она возвела глаза к потолку, у нас тоже свои люди имеются. Дражайшая Наталья Дмитриевна, завуч наша бывшая, там уже не первый год работает.